Глава 12. Андрей. Проводив взглядом Вету, я только через минуту отошел от шока. И я был не один в своем недоумении. Джан и Егор тоже выглядели как минимум ошарашенными. Наверное, если бы на мне не было доспеха, то я бы не только офигел от происшедшего, но еще и испытал некоторые неудобства ниже пояса. Уж очень сильно прижалась ко мне Лиза во время своего непонятного поведения. Со стороны казалось, что она хотела прямо сейчас и здесь меня изнасиловать, и это нифига не фигура речи. Ее жуткое возбуждение ощущалось всеми, а уж какое у нее было лицо. Да. «И что все это значит?» — растерянно почесав затылок, произнес я. «За всю свою жизнь я ни разу не видел подобного», — нервно хмыкнул Егор. «Вот уж точно, сколько ни живи, но всегда найдется то, что может тебя поразить. И да, кажется, эта дамочка хочет от тебя секса, Андрюха». «Да, но почему?» — само собой выскочило из меня. «Может, она влюбилась в твою невероятную силу?» — не очень уверенно произнес Егор и мечтательно добавил. «Эх, жаль, Алена на меня так же не повесилась. Я бы точно был не против». «Вы оба ошибаетесь», — отстраненно произнес Джан. «Да ну, честно, что ли?» — с иронией посмотрел на него Егор. «Именно», — уверенно кивнул азиат. «Если я правильно понял реакцию Лизы и причину такой реакции, то у нас проблемы». «То, что у нас проблемы, я и без тебя понял, умник», — хмыкнул Егор. «Судя по всему, Лиза испытывает сильное возбуждение от притока адреналина», не обращая внимания на Егора, сказал Джан, глядя на меня. «Она адреналиновая наркоманка, причем в запущенной стадии». «Из-за чего ты сделал такой вывод?» удивленно уставился на него Егор. «Она расстроена, когда ее не берут в гущу схватки, а когда попала в самый замес, тут же испытала приток адреналина, который вылился в сексуальное возбуждение», сухо пояснил Джан. «Все просто». «То есть от адреналина у нее сносит крышу, так что ли?» озадаченно потер подбородок Егор. «Можно и так это сказать», — пожав плечами, произнес Джан и пошел в сторону, куда убежали девушки. Покачав недоуменно головой, я пошел за ним, а замыкающим у нас стал Егор. Когда мы вошли в грот, выбранный для отдыха, девушки негромко общались между собой, сидя так близко друг к другу, что понять, что именно они обсуждали, возможности не было. Но как только они нас увидели, то тут же прекратили разговор. Лиза, сидя у стены и пряча голову в коленях, посмотрела на нас и тотчас спряталась обратно, словно провинившийся ребенок. Вета почему-то бросила на меня осуждающий и злой взгляд. Такое впечатление, будто это я накинулся на Лизу, а не наоборот. Алена натянуто улыбнулась нам и тут же развернулась к подруге. Егор хотел было что-то им сказать, но его остановил Джан и, покачав головой, всем видом показал, что лучше сейчас девочек не трогать, пусть сами разберутся. Так что отдых прошел в разных концах грота. В одном конце шушукались девчонки, а в противоположном отдыхали мы. После отдыха мы снова отправились к выходу из данжа. Случившееся ранее никто так и не стал обсуждать, отложив все на вечер. Так что возвращались мы на те же самые позиции, что и раньше. Я решил место встречи с мобами оставить прежним, пока и так все шло неплохо. Единственный момент, который меня заставил нервничать, так это изменения в поведении мобов. Они постоянно пробовали применить что-то новое. Более того, монстры словно понимали, что нас нужно выманить из пещеры, а только потом атаковать. То пытались схватить меня за руки или ноги и оттащить за радиус действия хила ребят, то пробовали отрезать меня от остальных, а в последний раз и вовсе решили заставить всех покинуть наше убежище. И если так дело пойдет и дальше, то мне становится сложно предсказать, чем это все закончится. Выйдя наружу, я осмотрелся. В первый наш выход вокруг были зелень и заросли, а сейчас практически ровная площадка на 30 метров от входа. Что-то я не припомню, чтобы мы во время боя порубили так много деревьев. Монстры что, решили расчистить себе место для атаки? Однако интересно, почему? Им вроде как удобнее было бы атаковать из зарослей. Непонятно, а значит, нужно быть максимально осторожным. Пройдя еще с 10 метров, я на всякий случай обернулся и посмотрел вверх. А вот и ответ. Молитву я врубил в тот же миг, а после рывком попытался достичь входа в данж, но не успел. Огромная волна мобов, штук 100, не меньше, спрыгнула сверху, отрезая меня от отряда. Эти умные гады придумали засаду. И вот это уже пугало. Это же надо было додуматься забраться на скалы, что возвышались над нами, и, дождавшись, когда я отойду подальше, прыгнуть вниз. Это еще хорошо, что я на всякий случай решил проверить. А вот если бы сделал еще с десяток шагов дальше, то уже вряд ли смог бы вернуться. Да и сейчас мне пришлось несладко. Сотня мобов — это вам не шутки. Конечно, я тот еще монстр, но и с моей силой приходилось прилагать максимум усилий, чтобы оставаться на ногах, а не быть загрызенным и затоптанным на месте. Крутился я волчком минуты три, пока наконец ко мне не прорвались Егор с Джаном. И уже втроем мы смогли вернуться в данж. Как только мы вошли, в тот же миг мобы, словно по команде, отхлынули подальше от нас. Самое обидное в этом выходе заключалось в том, что нам удалось убить всего с десяток монстров. Остальные, как и раньше, в случае получения большого урона просто отбегали подальше. Причем проблема, из-за которой Вета не смогла эффективно стрелять, сейчас находилась в руках Алены и Веты. Видимо, Лиза опять решила полезть в гущу событий, но девчонки схватили ее за руки и за ноги. Мда, а вот это уже никуда не годилось. Конечно, я все понимаю, но если так дело пойдет, то мы отсюда не выберемся. Я решу эту проблему, — неожиданно произнес Джан, проходя мимо меня в сторону обиженной на всех Лизы и державших ее раздраженные Веты и озадаченной Алены. Подойдя к ним, он спокойно посмотрел на девушек. Мне нужно переговорить с Лизой наедине. Вы не против? Не уверена, что это хорошая идея, — глядя то на Лизу, то на Джана, ответила Алена. Я могу ей помочь, — спокойно произнес Джан, посмотрев прямо в глаза Алене, и та, не выдержав, отвела взгляд. Парень же перевел взор на Лизу и добавил, «Если ты хочешь решить свою проблему, то пошли со мной». После этих слов он отправился вглубь данжа. Лиза, посмотрев виновато на меня и девушек, решительно отправилась за Азиадом. Я хотел было тоже пойти за ними, но меня остановил Егор. А вот Алена с Ветой явно колебались между тем, чтобы остаться или все же догнать ушедших. Так мы простояли около минуты, пока Алена не попыталась сделать решительный шаг вперед, но была остановлена Егором. «Не надо так нервничать», — произнес он, улыбнувшись. «Ничего плохого Джан не сделает». «А-а-а!» — раздался протяжный крик стон Лизы и тут же стих. «Или сделает». С офигевшим видом Егор посмотрел на меня, а после на обалдевших от звука стона девушек. «Но за одну минуту это как?» Алена молча отбросила в сторону руку Егора и ринулась внутрь данжа, а за ней Вета, но не успели они сделать и трех шагов, как показался спокойно идущий Джан и довольно улыбающаяся Лиза. Кажется, в этот момент степень нашего офигения превысила все допустимые пределы. Звук явно был похож на крик оргазма. Вот только как за одну минуту? Серьезно? Да и судя по их виду, они оба как были одетыми, так и остались. И как это понимать? Что там Джан сделал такого? «Лиза, дорогая», — подбежала к девушке Алена, — «с тобой все в порядке? Ты даже довольнее, чем обычно». Похоже, даже Алена со всем своим опытом не знала, какие слова можно подобрать в данном случае. «Все просто отлично», — улыбнулась довольно девушка, после чего смущенно посмотрела в мою сторону и добавила. «Я больше не буду». «Проблема решена. Можем продолжать», — спокойно произнес Джан, подойдя ко мне. Точно?» — на всякий случай уточнил я, но в ответ получил только синхронные подтверждающие кивки как от Джана, так и от Лизы. «В смысле решена? В смысле не буду?» Кажется, Алена была в полном шоке от всего происходящего. «Эй, Джан, говори, что ты с ней сделал? Или я за себя не ручаюсь? Явно ведь не... Или... Ну, как-то слишком быстро. Джан, я с тобой говорю». «Я уже все сказал», — сухо произнес Джан. «Ладно», — тем временем к подруге обратилась Вета. «Ты теперь случайно не хочешь отринуть мирскую суету, очистить разум или еще чего-нибудь странного? А то, честно говоря, улыбка у тебя какая-то слишком... В общем, не такая, как всегда». Довольная Лиза оценивающе посмотрела на Вету. «Не я тут начала говорить об очищении разума. С чего мне этого хотеть? По-моему, это как раз-таки у тебя сейчас странные вопросы и поведение». «Да?» — Вета смотрела на Лизу глазами на выкате. «Ну, если ты говоришь, что все хорошо, рада, что тебе полегчало». Больше уже девушка ничего не смогла из себя выдавить. «Раз все вопросы закрыты, то двигаемся дальше», — подвел я итог, с недоумением глядя на Лизу и Джана. Желающих обсуждать произошедшее больше не нашлось, так что мы направились на выход. И опять я первым отправился к мобам в качестве приманки. Вышел из данжа, осмотрелся вокруг, оглянул на всякий случай склоны над нами, но никого не заметил. Складывалось такое ощущение, что монстры отступили. Пройдя метров 50 от входа, я так и не увидел никого. Ясно, что меня ждут в засаде. Но что мне делать дальше — это вопрос. Заходить в заросли — явно плохая идея, как и удаляться от входа. И как тогда выманивать мобов? Походив туда-сюда минут 5, я вернулся назад и попробовал влезть на скалу в сопровождении недоуменных взглядов моего отряда. Высоко забраться я не смог, но на метров 10 поднялся, нашел удобный уступ и еще раз осмотрел окрестности. В этот раз обнаружить наших врагов не составило труда. Буквально в 130, может, 150 метрах от нас расположилась целая орда этих тварей. Все они бродили между деревьями и явно не собирались приближаться к нам. А еще я увидел нашу главную цель — тираннозавра-босса. 15-метровый гигант возвышался над лесом своей огромной тушей и медленно бродил по лесу примерно в километре от нас. Даже отсюда он внушал уважение своими размерами и огромной головой с мощной челюстью. В один из моментов он остановился и пристально посмотрел прямо на меня. Возможно, мне показалось, но он словно усмехнулся, увидев меня, а после спокойно продолжил движение. Все-таки жаль, что в виртуальном мире мобам не нужно искать себе еду. Так бы он и сам сожрал половину своих миньонов. Спустившись вниз, я вернулся в пещеру. Весь отряд смотрел на меня с ожиданием и немым вопросом. Вот только ответить им мне нечего. Идей, как продолжить уничтожение мобов, нет. Сняв шлем, я присел у стены, положив возле себя щит и меч, чем в очередной раз вызвал удивление на лицах отряда. «Все», — грустно усмехнулся я. «Мобы стали умнее, и атаковать меня отказываются. Идти дальше слишком опасно». «И что теперь будем делать?» — озадаченно спросил Егор. «Не знаю. Пока идей нет», — тяжело вздохнул я в ответ. «Идея-то у меня была, вот только рисковать другими членами отряда мне не хотелось». «Совсем?» — спросила Лиза с надеждой в глазах и, получив в ответ молчание, понурила голову. «Тогда все точно плохо. Можно было бы выйти наружу сразу всей группой, вот только против стольких мобов. Самоубийство в чистом виде», — пожала плечами Алена и тяжело вздохнула. «Это, конечно, прозвучит немного безумно», — начала Вета не очень уверенно. «Но мне кажется, дать им бой в тесном пространстве будет легче, чем на открытой местности, где они могут нас с легкостью окружить. Так бы мы могли бить их по очереди. Знаю, что звучит не очень, но что, если нам убить босса, закрыть этот данж, а потом... Я здесь быстрее всех, буду загонять их в этот данж, а вы постепенно истреблять. Хотя, возможно, они и сами ринутся сюда, когда босса в данже не станет. С другой стороны, мобы могут начать атаковать нас совсем без остановки, и тогда это перерастет в одну большую битву на истощение». «Так ты хочешь данж закрыть или мобов загонять?» — с иронией спросил Егор. «Если закрыть данж, то сюда явится тираннозавр», — лаконично заявил Джан. «Правда?» — блеснула глазами Лиза, но потом, кажется, провела границу между адреналином и самоубийством, так как притихла. «А даже если и явится, как он сюда протиснется?» — продолжила Алена. «Тут нет такого входа, чтобы и лапа его влезла. Наверняка он отправит своих низкоуровневых прихвостней». «Не совсем так», — хмыкнул Егор. «Он явится, причем вместе с элитниками, и, недолго думая, сделает из данжа котлован. Ты ведь помнишь тот котел, из которого вы нас спасли? Так вот, крышу данжа уничтожили его элитники, а мы были внутри данжа, тоже хотели спрятаться». «Хм», — протянула Алена. «Вы об этом еще не рассказывали. Ну да ладно, поверю на слово. Какие у кого еще варианты?» «Я могу на скорости сработать», — предложил Джан. «У них скорость почти такая, как у тебя. Слишком рискованно», — покачал я головой. «Разделить их?» — предложила Алена. «Метка стоит на всех нас. Если, к примеру, я, Вета и Егор пойдут к другим выходам, то и мобы наверняка разделятся. Тем временем Андрей и Джан с помощью Лизы будут вырезать тех, кто останется у этого входа». «Категорически нет», — тотчас запротестовала Вета. «Слишком рискованно для тех, кто будет сражаться. К тому же мобы все время умнеют, могут и не повестись на это». «Даже если они и разделятся, то их там несколько тысяч», — поставил я точку в этом споре. «Тогда что насчет прошлого варианта? Но без закрытия данжа», — размышляла дальше Вета. «Буду агрить на себя мобов и пригонять сюда. В скорости я им точно не уступаю. А дальше уже вы...» «Приманить их ты, конечно, можешь. Вот только одна ошибка, и ты погибнешь», — не очень уверенно произнес я. Собственно, это был единственный верный вариант, вот только рисковать жизнью Веты я абсолютно не хотел. С собой можно, а вот ею... Как-то это неправильно. Слишком большой риск. «Все мы тут рискуем», — в легком недопонимании посмотрела на меня Вета. «Или тебе можно, а мне нельзя? Боишься, что на второй план тебя отодвину?» Хитро блеснула девушка глазами. «Кроме того, не вижу причин для паники. После того, через что мы прошли у последних боссов, все это будет сравнимо с игрой в салочки». «У меня есть другая идея», — недовольно возразил я. «Отправлять Вету в качестве приманки я не хотел категорически. Я могу сагрить на себя мобов, а после под молитвой вернуться к вам». «У тебя под твоей молитвой скорость меньше, чем у меня». Все в том же непонимании смотрела на меня Вета. «Зато у меня больше брони и жизни», — Мура встретил я ее взгляд. «Броня от такого количества монстров не спасет». Кажется, непонимание в ее глазах сменилось нетерпением. «У меня столько силы, что я и сам могу выбраться», — упрямо сжав губы, с раздражением произнес я. «Это не аргумент. Неужто боишься, что тебе динозавриков совсем не останется?» Вета хитро блеснула глазами. «Обещаю не отнимать у тебя хлеб и воду». «Да как ты не понимаешь, что можешь погибнуть?» Не выдержав, я повысил голос. «Тут всего в километре от нас бродит босс локации». «Я это прекрасно понимаю. Но у тебя что, есть другие варианты? Лично я их не вижу». В конце концов, в раздражении вспыхнула Вета. «Нет, и все. Ты не пойдешь», — не выдержав, резко заявил я. «Это еще почему?» Вета вскочила на ноги и подошла ко мне. «Я что, не могу сама решать, что мне делать, а что нет? С каких пор ты стал решать за меня?» «С тех пор, как стал командиром отряда», — резко заявил я. «Ах так! Да ты...» Казалось, еще немного, и девушка просто вспыхнет от негодования. «Вы уж простите, что вмешиваюсь, но, как по мне, и так все очевидно», — влез в наш разговор Егор с ехидным прищуром. «Вы сейчас ругаетесь, как самая настоящая семейная пара». «А тебя вообще никто не спрашивал?» Вета кинула в сторону Егора злой взгляд, но, тем не менее, ее щеки порозовели. «Не думаю, что сейчас время для таких шуточек», — я гневно зыркнул в его сторону. «Разве это шутка?» — усмехнулся Егор. «Тут и слепому понятно, что девочка тебе не безразлична. Похоже, наш командир влюбился. Скажешь, что это не так?» «Это к делу не относится», — хмуро произнес я. «И нет, я не влюбился». «Разве?» — изобразил удивление Егор. «Тогда почему возражаешь против предложения Веты?» «Я...» — начал было я говорить, но так ничего и не произнес. «Что не говори, но он прав». «Хорошо. Хочет рискнуть собой, пусть рискует». «Спасибо за ваше разрешение, ваше величество», — сарказмом произнесла Вета и даже наигранно поклонилась мне в знак благодарности. «Не думаю, что ваш план сработает», — задумчиво произнес Джан, глядя на выход из данжа, где, как и раньше, никого не было. «Это еще почему?» — Вета обернулась в его сторону. «Андрей, я правильно услышал? Тираннозавр всего в километре от нас?» Не обращая внимания на Вету, спросил он, посмотрев на меня. Я молча кивнул. «Тогда почему никто из вас не задался двумя вопросами? Почему он не подошел ближе? И где его элитные миньоны? За 2 дня на нас ни один элитник не вышел». «Это ловушка!» Ко мне моментально пришло озарение. Джан прав. Элитки и босс явно не просто так держат дистанцию. «Ловушка?» — удивилась Вета, которая до этого явно хотела высказать что-то Джану. «Они ждут, когда мы отправим кого-нибудь на разведку или сами решимся выйти. И как только мы это сделаем, на нас тут же нападут элитники», — ошарашенно произнес я, переведя взор на потолок. «Если я правильно все понял, то, скорее всего, элитка вся сейчас над нами». «Я проверю», — посмотрев туда же, куда и я, произнес Джан, выскочил наружу и принялся сбираться наверх. «Всем приготовиться», — приказал я, вскакивая с места и надевая шлем. «Он может за собой притащить хвост». Спорить со мной никто не стал, хотя у многих на лице читалось недоумение. Я занял позицию у входа, рядом встал Егор с топором и щитом. За нами напряженно застыли девчонки. Возможно, я ошибаюсь, но если нет, то элитки, скорее всего, отправятся в погоню за Джаном. Надеюсь, что у него хватит скорости, чтобы сбежать. И будто отвечая на мои мысли, сверху что-то рухнуло. То, что это был Джан, я понял только после того, как наш Син возник за моей спиной, словно из воздуха. Обалдеть! Вот это у него реакция! Не уверен, что смог бы повторить подобное. Спрыгнуть вниз и в самый последний момент перед столкновением с землей выбрать меня в фокус и применить умение, дабы не разбиться, а просто переместиться. Джан умеет удивлять. Но упал он не один. Буквально через мгновение на землю обрушились 4 туши элитных тварей. Мелкие подобия тираннозавра. Отличие было только в их размерах, во всем остальном точные копии. И вот этих 2-метровые копии босса устремились на нас, и, кажется, их не смущал тот факт, что мы были у входа в данж. У всех 4 был 55-й уровень с обычным для элитных тварей количеством жизни. по 27500 хп у каждого. Недолго думая, я приготовился их встречать, вот только твари решили нас удивить с самого начала. Я, конечно, понимал, что у них, скорее всего, есть какие-то умения, но вот то, что они ими будут пользоваться как люди, этого я точно не ожидал, хотя должен был. Сколько раз говорил Вете, что нельзя обращать внимание на внешний вид, и сам же попался в эту ловушку сознания. Мобы воспринимались как животные и как ящеры, а нужно было думать о том, что они могут действовать как люди. Спасли ситуацию Егор и Джан. Конечно, я тоже среагировал на рывок одной из тварей, но их было четыре. Так что пока я держал на блоке одну из них, две тенями проскочили мимо нас и попытались атаковать совершенно не готовую к этому Алену. А еще одна возникла за спиной Лизы с намерением откусить девушке голову. Вета явно растерялась от такого поворота. А вот наши ребята показали, у кого тут больше всего опыта. Джан встретил выпадом тварь, что напала на Лизу, а Егор с собой закрыл Алену от двух тварей. Одну он смог отбросить в сторону, а вот вторая смогла, извернувшись, цапнуть Егора за ногу. Вот тут все и оценили силу этих тварей. Егор остался без ноги. Впрочем, это его не сильно смутило. Применив исцеление, он спокойно рубанул тварь топором, а после встал на выросшую ногу. Вот только доспеха на этой ноге не было. И да, он применил свое усиление. Собственно, я тоже не стал ждать и врубил молитву. Мы с Егором метались в попытке защитить наших девчонок и при этом атаковать врага, вот только мовы не уступали нам в скорости. Они как будто знали о наших способностях, и вместо того, чтобы сражаться с нами, постоянно уходили из-под атак. По сути, только Джан и Вета наносили урон. Более того, Джан сориентировался и стал атаковать ту же цель, что и Вета, тем самым буквально за пару десятков секунд просадив ее ХП до половины. Тварь, не дожидаясь, пока ее убьют, отскочила в сторону, а после стала прятаться от стрел Веты за другими ящерами или же прикрывалась нами. Начался форменный бардак. «Отступаем!» — заорал я и, схватив Лизу, а после и Вету, стремительным рывком ушел вглубь данжа. Егор тоже быстро сообразил, в чем дело, и, подхватив Алену, устремился за мной. Джан же спокойно прикрыл наше отступление, а после того, как мы остановились, опять переместился ко мне за спину с помощью прыжка сквозь тень. Успел он в самый последний момент. Еще чуть-чуть, и его бы разорвали на части. Мобы слишком быстро переключились на него, но нанести урон не успели. Вета, как только я поставил ее на ноги, выпустила стрелу в раненого монстра, но того прикрыл собой один из почти целых элитников. Все четыре твари шипели в нашу сторону, но в данж не входили. Правда, и мы тоже не могли выйти к ним. Слишком опасно. Вета яростно принялась стрелять, а Алена кастовать корни и кольцо холода. Но и твари не стояли на месте. Они легко уходили от магических корней и, прикрывая друг друга, отступили назад, а после скрылись сбоку от входа в наше укрытие. Проверять, куда именно они направились, я не рискнул. Еще и Вету пришлось схватить за руку, так как эта бешеная особа попыталась их преследовать. «Стоять!» — приказал я. «Выходить нельзя, они нас выманивают». «Сама знаю!» — бросила мне в ответ девушка, остановившись. «Чёртовы умники! И как прикажете с ними сражаться?» Вопрос Веты никому конкретно адресован не был. Кажется, ей просто хотелось покричать от перенапряжения. «Уходим в наше убежище, и там будем думать», — сухо произнес я, после чего развернулся и пошел первым. Остальные молча последовали за мной. Каждый пребывал в смешанных чувствах. Разве что Алена с каким-то задумчивым видом посмотрела в сторону Егора, который, заметив ее внимание, игриво подмигнул девушке, отчего та поморщилась, что-то про себя пробормотав. Лиза выглядела довольной. И я бы даже сказал радостной. Все-таки нужно, наконец, что-то с ней решать. И думаю, об этом мы еще поговорим. Джан, как и всегда, выглядел сосредоточенным. А вот Вета явно злилась и чуть ли молнии из глаз не метала. Собственно, я и сам был раздражен. Мой план провалился с треском, и что теперь делать дальше, я понятия не имел. Точнее, мысль у меня была, но не сказал бы, что удачная. «Так что мы делаем дальше, командир?» Дождавшись, когда я установлю барьер на входе грота, спросил Егор. «У меня только одна идея, но она слишком авантюрная», — тяжело вздохнул я в ответ. «Убить босса данжа и надеяться, что элитники с боссом не смогут снести скалу над нами?» — безэмоционально спросил Джан, словно читая мои мысли. «Это один из вариантов, но есть и другие», — согласно кивнул я. «Еще можно поселиться здесь и мониторить АУК. Вдруг кто-то выставит на продажу артефакт связи с уже записанными туда контактами. Ну или просто дождаться, когда эту долину решат зачистить кланы». «Кланы сюда не полезут», — печально улыбнулся Егор. «Слишком опасная долина. Никто не захочет рисковать. А собирать на зачистку 5 или 6 кланов смысла нет, так как мобы тут не очень-то и выгодные. Тогда можно попробовать выскочить из другого выхода из данжа и на максимальной скорости помчаться к Волге, не очень уверенно предложил я. Ты видел, как быстро двигаются элитники? Пожал плечами Егор. Мы просто не сможем от них убежать. Да и босс не отличается медлительностью. Другими словами, у нас только 2 выхода, натянуто улыбнувшись, произнес я. Или бой на выживание в данже и надежда на то, что скала выдержит и не рухнет, или жить прямо здесь неизвестно сколько времени. 20 суток, вмешался Джан, после чего пояснил. Такие данжи держат закрытыми боссов 20 суток. После того, как в данже остается только один босс, или мобов становится меньше 5% от общего количества, босс через определенное время сам выходит из своего жилища. Это, конечно, не точная информация, но какая есть. Значит, или живем здесь в надежде, что информация Джана не точная, или устраиваем войну на выживание, лаконично пожал я плечами. Кто за какой вариант? Я за драку, тут же ответил Егор, а Джан утверждающе кивнул, мол, он согласен со своим напарником. Драка, конечно же, невинно улыбнулась всем Лиза. Не знаю, протянула Вета. Понятное дело, мне вариант с боем не нравится. Хотя если слова от Джана верны, и вскоре босс выйдет, в итоге все сводится к бою на выживание. Думаю, будет лучше разобраться со всем, пока мы не истощены морально, то есть сейчас. Я тоже так думаю, кивнула головой Алена. Помирать не хочется, но и ждать своей смерти в этом гроте изо дня в день — так себе перспектива. Значит, единогласно. Хорошо, так и решим. Теперь второй вопрос. Я повернулся к Лизе и внимательно посмотрел на девушку. Что происходит с Лизой и что это вообще было? Похоже, Лиза растерялась и смутилась от столь неожиданного вопроса. Не трогай ее, встряла в наш разговор Алена. Что было, то прошло. Кажется, она уже сказала тебе, что больше не будет. Ты уверена? С сомнением перевел я взгляд на Алену. В ближайшее время с Лизой все будет нормально, вмешался Джан. Если что, я смогу ей помочь снова. Джан, иногда твои фразы меня даже пугают, с насмешкой произнес Егор. Мне правда жаль, что я на тебя тогда накинулась, сказала Алена, не решаясь смотреть мне в лицо. Немного утратила самоконтроль. Прости. Ладно, попробуем поверить вашим словам. Нехотя согласился я с их доводами. Тогда переходим к следующему вопросу, а именно, к вахтам по копанию тоннеля. Чего-чего? Удивился Егор. Какой еще тоннель? Нам нужно закрыть остальные проходы в данж, желательно полностью их обрушив, а потом прорыть собственный тоннель под скалой глубже, спокойно пояснил я. У нас есть как минимум 10 суток. Инструменты на ауке есть, материалы для укрепления свода и дополнительных работ тоже есть. Так что, думаю, с нашими силами мы сможем прорыть как минимум 20 метров тоннеля. Это будет наш последний шанс на спасение или отдых. Насчет последнего не понял. Первым откликнулся опять Егор. Если через обрушенные проходы в данже мобы не смогут проникнуть, то значит, в вырытом нами тоннеле мы в критический момент сможем спрятаться, заодно обрушив его вход, и сможем получить небольшую передышку. К тому же, если не собирать дроп с мобов, то они сами будут друг другу мешать. Кроме того, нам еще придется соорудить вал из земли, и не один, дабы уменьшить пространство в тоннеле. «Тропы будут лежать всего 5 часов», — заметил Джан, но тут же сам и добавил. «В нашем случае это действительно может помочь». «Не думала я, что когда-нибудь придется испробовать на себе профессию землекопа», — весело хмыкнула Алена. «Да уж, жизнь умеет удивлять». «Итак, кто с кем будет работать?» — повторил я свой вопрос. «Хотя тут стоит уточнить. Работать будем парами. Так что у нас получится 3 смены. 4 часа работаем, 8 отдыхаем. Думаю, что выбрать нужно девушкам, кто с кем. У парней у всех больше силы, так что идеальный вариант — смешанные пары. Но решать вам. Мне сложно сказать, что хуже — таскать землю или копать». «Разве это так важно?» — хмыкнула в ответ Алена. «О смешанных парах. Я вот бы лучше Света или с Лизой копала. Хоть наговориться смогу перед смертью». «Важно», — возразил я. «Дело в том, что землю мы будем засыпать в мешки, которые я куплю. Собственно, именно мешками с землёй мы будем создавать баррикады. Кроме того, я еще куплю на ауке артефакты ловушки, дабы заминировать коридоры. Когда станет совсем тяжко, будем отступать и взрывать за собой проходы. Это еще сильнее задержит мобов. Коридор под скалой не особо длинный, но все же это должно нам помочь. И как ты понимаешь, таскать мешки с землёй — это непростая работа, требующая силы и выносливости». Например, Лиза и Вета долго такие мешки не смогут носить. эффективность будет очень слабой. Да и ты тоже уступаешь силе любому из нас, парней». «Понятно», — с грустью вздохнула Алена. «В таком случае можете сами выбрать, с кем и куда мне идти. В любом случае будет скука смертная. Хотя...» — девушка окинула всех парней изучающим взглядом. «Нет, пойду с Егором. Не могу отдать на растязание этому старикану ни Лизу, ни Вету». «Так и скажи, что я тебе нравлюсь», — самодовольно заявил Егор, но в ответ услышал лишь презрительный фырк от Алены. «Хорошо, с одной парой определились. Вета, Лиза?» — спросил я и на всякий случай добавил. «Я бы, если честно, хотел бы и дальше быть с тобой в паре, Вета. Конечно, если ты не против». Девушка явно не ожидала такого услышать. «Конечно, я не против. Сама предложить хотела. К тому же Лизе явно лучше всего будет с Жаном. Он сможет ей помочь, в случае чего». «Хорошо, если Лиза и Джан не против, то так и решим», — довольно улыбнулся я. «Я не против», — лаконично заявил Джан. «Как и я», — безмятежно пожала плечами Лиза. При этом почему-то быстро взглянула в мою сторону, но тут же отвернулась. «Отлично», — кивнул я. «Значит, тогда сегодня отдыхаем, а завтра приступаем к работе. Я как раз займусь закупкой всего необходимого. Денег у нас должно хватить на все». «Продались вещи на Ауке?» — понятливо хмыкнул Егор. «Да». «Собственно, сейчас у меня уже было почти 20 золотых, а это просто огромная сумма для этого мира. Хотя артефакты ловушки не дешевы, но все же штук 50 убийственных игрушек я смогу закупить. Ну а инструменты и мешки стоили не так, чтобы и дорого, как и материалы для укрепления стен и потолка нашего будущего тоннеля».